Мы немного поговорим об этом, и именно тогда он упомянул о секретах истинной любви. Это звучало слишком невероятно для меня. Я считала, что любовь суждена в жизни, либо нет. Я не могла поверить, что можно как-то влиять на то, будет ли у нас любовь или любовные отношения. Только потом я поняла, что мы сами пишем страницы книги жизни. Судьбой управляют не столько звезды, сколько наши мысли, решения и действия. Например, я всегда воображала, что узнаю радость и любви, когда найду отношения, наполненные любовью. Но у меня все было поставлено с ног на голову. Именно когда мы испытываем радость любви, тогда мы и создаем истинно любовные отношения. Перед тем, как уйти, старик дал мне листок бумаги, продолжал мистер Шоу, на котором был список из 10 имен и телефонных номеров. Перебил молодой человек, миссис Реншоу улыбнулась. Конечно, я встретилась с каждым из них по очереди и постепенно узнала больше о секретах истинной любви. И, как ни удивительно, они действительно помогли. «В чем помогли?» – спросил молодой человек. «Наверное, само понимание того, что я могу что-то изменить, что я не жертва, а хозяйка своей судьбы, мне чрезвычайно помогло. Все секреты, как иначе, помогли мне, но больше всего помогла, особенно в то время моей жизни, сила принципа «дать свободу».